последующие десятилетия редким экспедициям удавалось видеть ее, и всегда только на севере, во льдах или в равнинных областях за полярным кругом. Постепенно розовую чайку возвели в роль своеобразного символа Арктики. Но ни одному биологу не удавалось видеть ее гнездовий. Ни один человек не встречал розовой чайки в более южных широтах. Казалось, она круглогодично живет в Арктике или, улетая, превращается в какую-то иную птицу. Загадку розовой чайки удалось разгадать лишь в 1904 году известнейшему русскому зоологу Сергею Александровичу Бутурлину. Будучи еще молодым человеком, он отправился искать розовую чайку в низовья Колымы, резонно рассудив, что искать ее надо там, где никто не бывал и где есть подходящие для чаек условия. Он нашел гнездовье розовой чайки на Нижнеколымской низменности, и с тех пор эта низменность считается единственным в мире местом, где гнездится эта редчайшая птица. Любопытно, что зимовать розовая чайка улетает на север, к разводьям, и является таким образом сугубо полярной птицей. В один из вечеров я заговорил об этом с рыбаками, которые разбили становище рядом с нашей базой, и один из них неожиданно сказал: «Да чё там, она тут рядом гнездится!» «Не может быть!» — твердо ответил я, свято веруя в прочитанное. «Пошли!» — сказал рыбак. Мы отошли от базы не больше километра. Низовья Чауна изобилуют мелкими тундровыми озерами. Из прибрежной осоки вырвались ошалелые утки. Кулики перекликались на всю тундру. В ржавой озерной воде суетились плавунчики. С сухих озер на противоположном берегу доносились гусиные крики. Мы остановились у ничем не примечательного озерца. Стая маленьких чаек кружилась над нами. Ей-богу, я не видел в них ничего особенного. Необычным был только полет. Чайки кружились в неровном, изломанном полете и совсем нас не боялись. «Дай-ка ружье», — сказал рыбак. Итак, на ладони у меня очутилась розовая чайка. Ее невозможно описать. Слова здесь бессильны, так же, как, вероятно, краски или цветная фотопленка. Перья на груди были окрашены в нежнейший розовый оттенок. Такой цвет иногда приобретает белый предмет при закате солнца. Клюв и лапки были яркого карминно-красного цвета. Верхняя часть крыльев, особенно плечи, жемчужно-серого или, скорее, голубоватого оттенка. И вдобавок шею украшало блестящее агатового цвета ожерелье. Остальные чайки, ничуть не испугавшись выстрела, продолжали кружиться над нами. Я насчитал их 7 штук. Они издавали тихие крики, ничуть не похожие на голоса других чаек. И теперь-то я уж видел точно, полет их был необычен. Это был какой-то порхающий полет. Так падает в воздухе оброненное птичье перо. Спустя несколько лет в низовьях Колымы нам, можно сказать, довелось жить среди розовых чаек. Но ничто не могло сравниться с первым впечатлением. Возможно, для этого надо чайку держать в руках. Но в тот раз я дал себе слово никогда не стрелять в них. Эту птицу убивать невозможно». На 15-й день стало ясно,